Глава 88. В этот раз долго ехать не пришлось. Уже вскоре они миновали Ньювский проспект, кипящий и бурлящий молодой весной, где цветастые витрины спорили друг с другом в блеске пышного убранства, а горожане под стать крикливым лавкам, магазинчикам, кафе и ресторанам щеголяли в новых нарядах. Арди, приспустив окно, впуская в салон воздух, пытался отыскать нотки свежего ветра, пришедшего с северо-востока. Не такая уж и простая задача. Так легко заплутать среди разгульных, наглых оттенков дизеля, коим и плевалось большинство автомобилей. Редкие выскочки новых дорогих моделей шипели бензиновым выхлопом. А сам город пах тягучим мазутом, местами ржавеющим железом, скупым на оттенки бетоном и, безусловно, брусчаткой с асфальтом. Все это смешивалось с ароматами свежесваренного лентиларского кофе, крепкого каргамского чая, а может и такого, что прибыл из далекого Ландо-Оха, бутонов цветов из лавок флористов, вновь открывших двери для покупателей, парфюма как дорогого, так и дешевого, а еще далекого, смутного, но все же слегка солоноватого океанского бриза. Весеннее дыхание метрополии совсем не походило на свежий ветер, игравший с молодой порослью среди пиков и лесов Алькады. И все же Арди постепенно начинал находить в нем определенную радость. Как если сперва ты не имел уверенности в отношении к новому знакомому, то, узнав того или ту получше, внезапно начинаешь осознавать, как при встрече с ними на лицо сама собой лезет глупая добродушная улыбка. Так же и здесь. Место, прежде казавшееся Арди каменной бездушной темницей, теперь раскрывалось перед ним спустя столько времени совершенно новыми образами. Образами пока еще не друга, но того, к кому Ардан раз за разом испытывал все больше и больше теплых эмоций. Столица, как жук-древоточец, незаметно, мягко и легко прокладывала себе тропку к сердцу юноши, а тот и не был против. Они свернули около кафе, уже выставившего на улице столики, где горожане пили теплые напитки и закусывали маленькими булочками. У клерков и прочих белых воротничков сейчас обед, и народ выходил из своих рабочих офисов, отрываясь от печатных машинок и документов, наводняя собой ближайшие заведения. Еще пара улиц, уведших их вглубь центрального района, затем поворот под арку, прятавшую за фасадами зданий хитросплетение узких переулков внутри кварталов. Раньше, кстати, не так уж и давно, всего полвека тому назад, здесь ездили не машины, а кареты дворян и извозчиков. С тех пор лошади сменились двигателями, но улочки не расширили, некуда. Так что внутри кварталов центрального района здания наседали на горожан ничуть не менее плотно, чем в районе первородных. Милар остервенело крутил руль, стараясь не врезаться то в клумбу, то в урну, то в фонарь, а зачастую в пешеходов, бредущих прямо по проезжей части. За арками, прятавшими от остальных нелицевую сторону центрального района, не имелось разделения на тротуар и дорогу. Все двигались по одному и тому же маршруту. Наконец они подъехали к ничем не примечательному дому, наверное, тот когда-то давно принадлежал купцу или видному ремесленнику, может, даже ювелирному мастеру. Сложно оценить убранство, учитывая, что подъехали они не с фасада, где наверняка сиял ухоженный парадный вход, а с задней стороны. Тут все те же полвека тому назад слуги сновали туда-сюда, а теперь вот их автомобиль, недовольно буркнув и чихнув пахучим темным облачком, замер неподалеку от единственного входа. Арди не стал спрашивать, почему они заехали с внутренней стороны, а не с улицы, как обычно. Да и в целом дом, где последний этаж подмигивал хижинами мансардных окон, не вызывал особого любопытства. Таких красивых и изящных в разнообразных цветах постельной палитры Арди за прошедшие месяцы уже насмотрелся. Да, они все еще вызывали ощущение нахождения в дедушкиной сказке, но уже не тот благоговейный восторг, что прежде. «Пойдем». Милар вытащил ключи и первым вышел наружу. От взгляда юноши не укрылось, что капитан расстегнул кобуру и отщелкнул тесемки, крепящие эфес сабли. Если до событий в Цапле Пнев практически никогда не надевал ножны, держа те в салоне автомобиля, то сейчас практически с ними не расставался. Арди поспешил следом. Покинув казенный Деркс, юноша слегка улыбнулся цветочному аромату. Здесь буквально через шаг от земли отрывались клумбы. Пусть и не с самыми красивыми цветами, но теми, что немного разбавляли каменные объятия города. Вполне достаточно, чтобы собственной кожей ощутить весну. Сам же дом пытался застенчиво спрятать под сенью своих куда более высоких соседей легкие трещины, разбившие облицовку. Чудом не скрипели покосившиеся откосы, коим уже не первый год требовался ремонт, а козырек, нависший над черным ходом, или, как его называли раньше, вход для слуг, выглядел чужим на данном архитектурном празднике. Простые листы металла, сложенные на ссохшихся деревянных столпах, поддерживавших конструкцию. И лестница, ведущая вниз в сторону псевдоподвального этажа. Арди не раз себе напоминал, что архитекторы метрополии строили таким образом дома вовсе не из-за того, что их подкупили дворфы, а из-за постоянного подтопления столицы Ньювой. Перепад высот требовался, чтобы не затапливало жилые помещения. Но это раньше. Сейчас в псевдоподвалах после воздвижения сложной системы дамб порой не только располагались лавки и недорогие заведения, а даже жилые квартиры. Первым по каменной лестнице, побитой дождями и позеленевшей от мха, спустился Милар. Он толкнул простую деревянную дверь, протяжно завывшую неухоженными петлями. Те, покореженные зимой, с легкостью заглушили старческим кряхтением звонкий голос колокольчика, брякнувшего у наличника. Вместе с капитаном Арди вошел в ничем не примечательную лавку. Беглый взгляд по выставленному товару не цеплялся ни за что особо удивительное. Множество рядов мужских туфель самого разного фасона и размера, полки с ботинками с высоким голенищем, шкафы, где под стеклом блестели женские туфельки. Учитывая ценники, лавка привлекала в основном людей среднего достатка. Тех, кто мог позволить себе новую пару не тогда, когда предыдущая уже окончательно прощалась с владельцем, а пару раз в год. За стойкой работал молодой юноша. Именно работал. С закатанными рукавами, в брюках из начесанной шерсти, сероватой сорочке и рабочим фартуком из дубленной кожи он чинил каблук на мужском ботинке. Пальцы ловко орудовали шилом, иглой и капроновой ниткой, блестя в свете лей-ламп стальными напальчниками. Попутно он умудрялся зажимать коленями уже видавшую виды сапожную лапу. Изогнутую под 45 градусов железную полоску, чье навершие повторяло очертания стельки, на которую и нанизал ботинок. У Арди так в свое время никогда не получалось. Рядом вместо кассы на лавке лежали счеты и книга учета, а еще у стены притаился небольшой обшарпанный сейф. «Добрый день!» — поздоровался Милар, снимая шляпу и опуская ту перед юношей на прилавок. «Добрый!» — процедил с натугой сапожник, пробивая дырку в особенно плотном участке берца, где тот прилегал к голенку. «Что-то хотели?» «Расценки там!» Не отрывая взгляда от работы, юноша кивнул на меловую доску, на которой успели обсыпаться буквы и цифры. В целом брали здесь не очень дорого, разве что стоимость починки подошвы выглядела какой-то совсем неправдоподобной. И это единственное, за что мог хоть как-то зацепиться взгляд. Милар вместо ответа выложил на стол свое удостоверение в развернутом виде. Юноша, скосив на бумаге взгляд, вообще никак не изменился ни в лице, ни в осанке, что происходило не то чтобы редко, а когда вопрос касался гражданских — никогда. Корочки дознавателя второй канцелярии действовали на простых жителей метрополии более отрезвляющим образом, нежели уши от холодной воды. «Нам нужно поговорить с владельцем», — произнес капитан. «Я не в настроении спорить, молодой человек», — сохраняя прежнюю интонацию, перебил Милар. «Нам нужен старьевщик». И дабы подкрепить свою, несомненно, безапелляционную аргументацию, капитан положил ладонь на револьвер. И кто знает, что бы произошло дальше, если бы Арди не заметил третью деталь. Когда капитан дотронулся до рукояти револьвера, то юноша все же немного дернулся. Как дернулся бы любой, когда на горизонте замаячит перспектива перестрелки. Сапожная игла соскочила с наперстка, и прошлась вдоль указательного пальца. Вот только вместо крови и вспоротой плоти на коже вспыхнула маленькая, едва заметная черная полоска. Арди уже видел подобное. Сперва в прериях, когда Йонатан игрался с ножом и не всегда успешно наспор жонглировал тем с закрытыми глазами. А второй раз в поезде, когда после взрыва, устроенного Орданом, щепки от облицовки задели Аллу Тантову, помощницу одного из владельцев компании «Бриемен». «У вас цена за подошву?» — указано с ошибкой. Арди указал посохом на доску объявлений. «Вместо 14 иксов у вас написано 14 эксов, причем ошибка застарелая. Судя по тому, как осыпался мел, ее никогда не исправляли». «И?» — ровным тоном спросил юноша. «Вы расположены со двора, но окон, выходящих на улицу, нет. Значит, вы не занимаете все помещение целиком, и должна быть дверь или проход дальше, но я его не вижу», — продолжил Ордан и выложил финальный козырь. «А еще вы мутант». На последних словах Милар дернулся назад и явно в последний момент успел совладать с собой и не выхватить револьвер. «У вас острый взгляд, господин». «Эгабар», — представился Ордан. «Арт Эгабар». Брови сапожника, за все время никак не изменившегося в лице, чуть дернулись в сторону обруча, подвязавшего волосы, дабы те не падали при работе в глаза. «Подтвердить сможете?» Арди подошел к прилавку и продемонстрировал свое удостоверение капрала второй канцелярии. Юноша пробежался по написанному глазами, особенно задержавшись на печати, после чего коротко кивнул. «Проходите», — произнес он так, будто кроме Арди в лавке никого больше не было. А капитан-дознаватель первого ранга для него незначительнее ботинка, коим тот не прекращал все это время заниматься. Протянув руку, юноша... В чьем реальном возрасте Ордан теперь изрядно сомневался. Щелкнул несколькими костяшками на счетах, и бесшумно часть стены с полками под туфли отъехала сперва назад, а затем в сторону, обнажая проход внутрь коридора. Милар прищурился и забрал свое удостоверение обратно. К примеру напарника последовал и Арди. «Налоги платите?» — процедил Милар. «Книги учета в сейфе, капитан Пнев, вам продемонстрировать?» «А химия для работы маркированная или вы сами изготавливаете?» «Все договоры с поставщиками и контрагентами также в сейфе могу предоставить. А и договор аренды», — во второй раз перебил юноша, «а также условия рабочего найма и все прочие бумаги, которые могли бы заинтересовать профильные учреждения». Не то чтобы Арди проникся снобизмом касательно образования, но речь мутанта-сапожника звучала совсем не как у сапожника, а скорее как у Бажена. Бажен. Точно. Может быть, он сможет что-то придумать с отработкой в питомнике. Иорский ведь что-то такое рассказывал. О том, что отработки распределялись по курсам. Правда, Арди тогда за ненадобностью не особо-то утруждал себя запоминанием. Впрочем, сейчас не о том. «Мы проверим». «Обязательно». Кивнул юноша и вернулся к работе, всем своим видом демонстрируя, что разговаривать дальше он не собирается. Милар похлопал удостоверением по открытой ладони, убрал корочки обратно во внутренний карман пиджака и направился в сторону открывшегося прохода. Арди, опираясь на посох, направился следом. Вместе с напарником они вошли в тесный коридор, а стоило им переступить порог, как стена за их спинами вернулась на место, а над головой зажглись и лампочки без абажуров. «Однажды старьевщик где-то ошибется», — прошипел Милар, явно недовольный прошедшими переговорами. «А почему его еще не прикрыли?» «Потому что по факту законов он не нарушает», — отмахнулся капитан. «Держит официально лавку антиквариата». «Все законно, чинно. А то, что у него вход замаскирован, ну так запрещающего закона нет. Сапожник тот», — капитан сделал недвусмысленное ударение, — «действительно работает сапожником. А то, что он охранник, еще доказать надо. Да и покровителей у старьевщика достаточно, чтобы мы не могли до него без железного повода дотянуться. А повода этого...» «Вы, дорогой мой капитан-дознаватель, не получите». Прозвучал смутно знакомый голос. Пройдя короткий коридор, Милар с Орданом вновь оказались в лавке. Только теперь вместо туфель здесь на подвесных полках, в шкафах под стеклянными куполами, на бархатных подушках, на подставках, на подвесах и креплениях, порой даже просто на стойках на полу лежало, стояло, висело и хранилось все. Свет падал из узких полосок окон, вдоль которых стучали сапожками, ботинками и туфлями толпы горожан, на такое количество самых разнообразных предметов, что сперва даже голова закружилась. Арди увидел черепа каких-то зверей, инкрустированные кристаллами и камнями, соседствовавших с книгами, чьи переплеты больше походили на старинного рода картины. А те, в свою очередь, опирались на шкатулки, усыпанные янтарем, а порой и вовсе просто сбитые из обрезанных досок, держащихся на ржавых гвоздях. Здесь имелись связки перьев, перетянутые коноплянами, уже совсем шерстяными веревками. Какие-то глиняные черепки могли абсолютно спокойно лежать рядом с золотыми монетами размером с детскую ладонь. Палочки, изрезанные странными символами, нисколько не терялись на фоне драгоценных жезлов и даже пары посохов, на чьей поверхности сияли печати, сравнимые по сложностям со стационарными щитами. Сабли, кортики, револьверы, шпаги, даже мечи, топоры и два боевых молота. Они занимали отдельную стену и шкаф, с трещинами, зазубринками, местами помятой и побитой ржавчиной. Они устало вздыхали, глядя на два автомобильных диска, приставленных к их стойкам. Такое впечатление, что вместо лавки здесь просто устроили свалку. Но свалка очень странного толка, где вместо мусора хранилось все, что только может прийти на ум. Не очень трезвый, кстати, ум. «Старьевщик?» — качнул так и не надетой шляпой Милар. «Или лучше...» «Лучше без имен», — лучезарно улыбнулся стоявший за прилавком господин. В прошлый раз, когда Ордан встретился с данным странным человеком на венчании императора, тот выглядел весьма колоритно, и, как оказалось, старьевщик так выглядел всегда, не только в честь торжества. Все те же красноречивые усы, завернутые в две длинные трубочки, увенчанные острыми стрелками. Твидовый костюм ярко-фиолетового цвета сменился на практически кислотно-зеленый. Черные кожаные перчатки уступили место красным с рифлением вдоль пальцев. А поверх них новый набор колец, ничуть не менее дорогих и массивных, нежели прежде. Лицом, как и запомнил Арди, старьевщик напоминал выдру. Вытянутый в районе носа череп, маленький подбородок, широкие скулы и общее ощущение некрасивости, но некой фривольности. Будто рядом с этим человеком все остальные казались закованными в цепи, и лишь он один парил свободней вольной птицы. Образу не мешал даже высокий цилиндр в цвет перчаток и широченный абсурдный галстук того же оттенка, но в белый горошек. «Господин Игабар!» Ловко, ничуть не менее ловко, нежели Регланов, старьевщик скинул цилиндр и, прижав тот к груди, слегка поклонился. «Я смиренно надеялся, что вы все же посетите мою скромную персону. Но, увы, вы так сильно задержались, что я уже успел позабыть, по какому поводу вас ждал». Милар, обходя выставленные предметы антиквариата, выглядел скорее раздраженным, нежели заинтересованным. Арди же, сняв шляпу, подошел к прилавку и протянул руку. Старьевщик улыбнулся ему беззаботно и легко. Если улыбка Анвара напоминала змеиную или лисью, то старьевщик улыбался так, как улыбаются лишь дети, на чьих устах пляшет все счастье этого мира. Вместо того, чтобы пожать, старьевщик вытянул ладонь чисто по-женски, будто готовился к тому, что ему поцелуют тыльную сторону, а затем неловко потряс Арди за указательный палец. «Очень рад, очень рад!» — закивал странный человек. Он отложил цилиндр на прилавок и плюхнулся на стул. Стул, стоявший в нескольких метрах, но стоило старьевщику начать падать, как предмет мебели взбрыкнул встревоженным конем и, чуть ли не заржав, бросился в сторону своего владельца. Проскользнув по паркету, он успел как раз вовремя, чтобы поймать своего хозяина и не дать тому упасть. «Чем обязан?» — спросил старьевщик. Арди пару раз моргнул и встряхнул головой. Второй раз в своей жизни, помимо дедушки Атанха, он сталкивался с Иоанхе. Милар, проводивший задумчиво встревоженным взглядом оживший стул, убрал руку в карман. Не к револьверу, а туда, где хранил связку сигнальных медальонов. Арди не был уверен, что в данном жесте имелся какой-то практический смысл, если бы старьевщик хотел. «Этот стул когда-то давно принадлежал ситхе весеннего рассвета», — внезапно произнес старьевщик с прежней радушной интонацией. «Ситхе подарил его князю из числа подданных Галесского царя в знак признательности за то, что княжеский сынишка угостил ситхе яблоком. По преданиям, ребенок, что проведет детство вместе с этим стулом, станет непревзойденным наездником». Арди пару раз хлопнул глазами. «Я не Анхе, господин Агабар», — старьевщик похлопал себя по коленям. «Лишь коллекционер и попутно торговец предметами прошлого. Что-то оставляю себе, что-то продаю другим, что-то дарю, что-то принимаю в дар. Так и коротаю свои деньки». Арди присмотрелся к человеку, сидевшему напротив. «Именно что к человеку. Старьевщик не являлся полукровкой какой-либо расы первородных и уж точно не принадлежал числу Фаи. Самый обычный представитель человеческого племени, если так можно было выразиться, учитывая все прочее. Да, возможно, Ардан поторопился с мыслями об Иоанхе. Последним человеком, достигшим подобной степени, все еще считался великий князь Яков, или, как его знали в народе, темный лорд. С тех пор еще не рождалось человека Иоанхе. «Я... Ну, раз уж вы, господин Агабар, такого высокого обо мне мнения, то давайте...» Старьевщик развел руками в разные стороны, и между ними возникла лента, простая желтая шелковая лента. Та свелась в очертания лебедя и поплыла по воздуху. «Я постараюсь поддержать реноме, услуг за услугом. Мне требуется от вас помощь. Если вы согласитесь ее оказать, то я мало того, что подарил вам эту ленту, созданную эльфийкой Шранли, шившей наряды принцессам и княжнам, но еще и отвечу на один ваш вопрос. Но лишь на один. В конечном счете я торговец антиквариатом, а не информацией». Милар молчал, и вполне понятно почему. Старьевщик даже не пытался скрыть, что его нисколько не волновало присутствие второй канцелярии в своей лавке. И общался он с Арди исключительно по каким-то своим собственным причинам и разумениям. И если бы в дело решил вмешаться капитан, то добился ровно того, чего добились все предыдущие попытки второй канцелярии стражей как-то повлиять на старьевщика. А именно, ничего бы Милар не добился. Старьевщик, скорее всего, действительно не нарушал законов империи и, более того, никому своей деятельностью не мешал. А если и мешал, то находил тех, кому оказывал услугу другую, и таким образом заручался необходимой поддержкой. Тот же принцип, благодаря которому существовали банды в городе. Весьма скверный, скользкий, далекий от идеала принцип, но Арди не писал правила данной игры, а лишь принимал в ней участие, не ему судить. Это то немногое, что он понял за время жизни в столице. «А что за услуга?» — спросил юноша. Старьевщик взмахнул руками, и лента, распутавшись из сложных узлов, свернулась кольцами и легла на прилавок. «Я не знаю, что за вопрос вы хотите мне задать, господин Агабар. А вы не знаете, что за услугу я попрошу в оплату. Не кажется ли вам это слишком поэтичным, чтобы портить нашу с вами небольшую авансцену?» Авансцены, кажется, если Арди правильно помнил рассказы Тесс о сцене и выступлениях, называлось пространство ближе всего к зрителям. Затем шла сама сцена, а в конце, дальше всего от зрителей, арьерсцена. Старьевщик ему на что-то намекал? Или Ардан уже настолько привык видеть перед собой головоломки, слышать недомолвки и натыкаться на секреты и тайны, что попросту стал параноиком? «Сказание града на холме», — выпалил Ардан. «Что вы знаете о них?» Старьевщик сплеснул руками и вновь широко, по-детски, счастливо улыбнулся. «Не более, господин Агабар, чем вы сами. Одна волчица в давние времена, когда наша любимая столица еще не вышла за пределы Черной реки, Написала ее для юного говорящего. Но ведь это не тот вопрос, который вы хотели задать. Кто такой Анвар Регланов? Впервые слышу данное имя. Пожал плечами старьевщик и подбодрил. Вы подумайте еще раз, господин Агабар. Что за вопрос вы действительно хотели задать? Даю вам последнюю попытку. Ардан замер. Какой вопрос он действительно хотел задать? Может быть, стоит спросить про угли? Нет, угли могли быть простой уловкой, ширмой, за которой Регланов прятал, да что угодно. Спросить про некий корабль — та же дилемма, что и с углями. Больеро, вселенная Ларлова, поезд Бриемен — все это не то. Все это не относилось к чему-то, ответ на что мог как-то повлиять на общую головоломку. И в целом никак не отличалось от... «Надеюсь, вы воспользуетесь вашим выигрышем с умом». Ардан чуть было себя по лбу не хлопнул. «Анвар! Он запрятал ответ на самом видном месте. Где что-либо можно выиграть? Разумеется, в казино. Почему они с Миларом вообще решили, что Регланов им как-то на что-то намекал? Спящие духи! Да он ведь выдал им, по сути, казино на блюдце, завернутое в подарочную бумагу. Это и был их выигрыш. Цапля! Сама по себе. И тогда получается... Где-то, кроме вас, можно приобрести артефакты прошлого или, может быть, искусство Ианга?» — спросил Ардан, чем заставил Милара несколько раз удивленно прокашлять. А вот старьевщик... Странный коллекционер вытянул вперед руку и раскрыл ладонь. На ней лежала визитная карточка, на ней значился адрес. Учитывая этаж номер 32, то находилось здание где-то в новом городе. Один знакомый моего другого хорошего знакомого столкнулся с предметом весьма каверзного свойства. С прежней улыбкой на немного иной, более тяжелой интонации произнес старьевщик. Теперь его квартира стала объектом интереса неких интересных явлений. Он уже давно ищет специалиста, который мог бы разобраться с проблемой. Увы, не так уж и легко найти в столице не то, что и Анхи, а хотя бы говорящего. Но вы, господин Агабар, я уверен, справитесь с задачей. А как выполните услугу, то тут же и получите ответ на свой вопрос. — С чего бы нам, Вер? — Благодарю. Арди перебил Милара и забрал визитку, убрав ту в карман пиджака. — Когда я смогу навестить вашего знакомого? — Я отправлю к нему посыльного и договорюсь на, скажем... Старьевщик открыл журнал-дневник, сверился с записями. — Через 3 дня, дабы и они, и вы могли подготовиться. — Хорошо. — кивнул Ардан и спохватился. — А к чему подготовиться? — Знакомый моего хорошего знакомого утверждает, со всей страстью человека, попавшего в беду, что его славный дом осаждает явление, которое он именует не иначе, кроме как жуткими призраками. Арди шумно сглотнул, а старьевщик говорил об этом с таким видом, будто рассказывал милую и теплую историю, а вовсе не нечто, отчего за километр пахло 5-й улицей Больеро. Милар отстукивал пальцами неспешный ритм по рулю. Они уже какое-то время стояли в заторе на пути в сторону площади звезд. Трамвай неудачно сломался прямо на перекрестке, и движение замедлилось настолько, что своеобразная пробка растянулась уже почти на 2 километра. Арди же крутил в пальцах визитку с адресом и размышлял совсем не о призраках и небоскребе в новом городе, а о питомнике, празднике святых и Тесс. Обещание, данное своей, ему пока не хватало духу назвать ее своей женщиной, волновало Арди куда больше. Если Бажен, как и Ильдар, не помогут, то... — Не нравится мне это, господин маг. — Я... Да, — да-да, — замахал рукой Милар, попутно нервно касаясь пачки сигарет и вновь отнимая от той пальцы. Кажется, капитан пытался по просьбе своей жены курить поменьше. «Ты мне уже все объяснил. Ты чувствовал, что он не врет, да и смысла ему врать тоже нет. А все потому, что он подошел к тебе на балу, а госпожа Атура и Девинпорт рассказали тебе историю про придворные игры». «Ты намешал все в кучу, Милар, а большую часть моего объяснения вообще не упомянул». «Ну, а из тебя, господин маг, не самый лучший рассказчик». В соседнем с ними ряду водитель совсем отчаялся и, развернув на коленях газету, достал жестяной контейнер с едой. Развернул промасленную бумагу и вгрызся зубами в сэндвич. Варди заурчало в животе, и он отвернулся в сторону. Не успел позавтракать. «Если старьевщик знал, что тебя интересует подпольная торговля антиквариатом, то, получается, он знает об интересе пауков». «Но он ведь и сам коллекционер», — пожал плечами Арди. «Пауки могли к нему обратиться с той же, по сути, просьбой, что и мы». «Не могли, Арт», — покачал головой Милар, — «обратились. Я вечными ангелами могу поклясться, что старьевщик уже с ними пересекался». «Скорее всего», — не стал спорить Арди, стараясь не обращать внимания на то, как аппетитно уминает еду сосед-водитель. «Ну, если он согласился нам помочь, значит, не имел с ними дел, иначе бы ничего не узнали». «Проклятие! Тогда почему он не сообщил своим знакомым?» Милар попытался скопировать интонацию старьевщика, но у капитана не очень получилось. «Те могли бы поставить нас в известность. Ведь получается, господин Мак, что наша версия про артефакты становится все более и более реальной». «Но мы все так же не знаем, для чего конкретно паукам нужны артефакты», — напомнил Ордан. «Или артефакт в единственном числе», — пробурчал Милар. «Знаешь, что еще мне категорически не нравится?» У Арди имелось так много идей, как ответить на данный вопрос, что он принял самое лучшее решение, просто промолчал. «Что мы не знали ничего о цапле. Пропустили мимо себя Бальеро, целого скомпрометированного заместителя министра, а теперь еще оказывается, что старьевщик обладал одним из ключей к разгадке, а мы опять ни сном, ни духом». Нетрудно догадаться, что под «мы» Пнев подразумевал вторую канцелярию. «Еще 10 лет назад, если бы мне кто-то описал нечто подобное, я бы рассмеялся в голос», — продолжал ворчать капитан. «А теперь, после всех реформ парламента, мне страшно представить, Арт, что с нами было бы, если бы великий князь Павел не вмешался и не задушил бы большую часть всего того, что парламент при больном императоре собирался с нами сделать». «Ты думаешь...» «Я уверен, — перебил Милар, — я уверен, господин Мак, что кому-то мы встали поперек горла. Нас душат финансированием, нас душат материальной базой, нас душат полномочиями. А теперь вот это все. И ведь посмотри, как складно получается. Коронация императора, и сразу после нее вся эта история с пауками. И кто в ней выглядит в дерьмовом свете?» «Вторая канцелярия». «Именно. А кто, по идее, должен был не расследовать то, что сейчас происходит в городе, а предотвратить?» «Вторая канцелярия». «Вот-вот». Милар продолжал нервно стучать пальцами по рулю. «Чутье мне подсказывает, господин Мак, что мы уже совсем близко. Я прям чувствую, что еще немного, и мы, наконец, нападем на след этих бешеных собак. Но...» Капитан вздохнул и, все же поддавшись порыву, достал сигарету и закурил. «Но у каждой, Арт, даже самой бешеной собаки есть хозяин, и эта мысль уже месяц не дает мне нормально спать по ночам». «Думаешь, пауки действуют не одни?» Милар ответил не сразу. Он курил и смотрел на то, как дорожные работники цепляли оглобли к вставшему трамваю и надевали хомуты на тягловых лошадей. «Не так уж часто встретишь тех в центре города». «Возможно, они не работают с кем-то напрямую, господин Мак», — спустя несколько секунд тишины произнес капитан. «Может, заключили с кем-то союз, с кем, как и с Реглановым, у них пересекаются интересы. Это бы объяснило, почему пауки проверяли то, как реагирует вторая канцелярия, хотя, по сути, им это и не требуется». Милар щелкнул пальцами и указал на Арди. «Схватываешь?» — констатировал тот и продолжил. — «Если паукам не важна реакция второй канцелярии, то их союзник...» — «Предполагаемый союзник». — «Пусть будет предполагаемый», — кивнул Милар. — «Так вот, этот предполагаемый союзник будто хочет что-то проверить. Что именно, не спрашивай. Одна идея, честное слово, хуже другой». — «Думаешь, поэтому мы работаем в строгой секретности?» — спросил Арди, прикрыв лицо от чужого сэндвича. В животе уже бушевал настоящий ураган. — «Полковник использует нас как живца?» Милар пожал плечами. «Сперва надо разобраться с пауками, господин Мак». Милар, наконец, повернул ключ зажигания, и двигатель затрахтел. Трамваи начали постепенно оттягивать от перекрестка, и движение оживало. «Через них мы либо выйдем на ниточку к их весьма и весьма могущественному союзнику, раз уж он их от нас упрятал, либо поймем, что просто страдаем паранойей». Арди знал, что не должен задавать следующий вопрос. Просто за тем, что и без того проблем хватало. Но не смог справиться с любопытством. «А ты часто в своей работе понимал, что просто поддался паранойи, и все оказывалось не так уж и страшно?» Милар выдохнул в окно облачко дыма. «Куда реже, чем хотелось бы, напарник». Они свернули на Ньюский проспект и покатились к площади звезд. «Куда реже, чем хотелось бы». Арди, отдышавшись, толкнул дверь и вышел в коридор 29-го этажа. Благодаря тому, что лавка старьевщика находилась не так уж далеко от Большого, то вернуться они успели еще до окончания учебного дня. На стойке информации Арди выяснил, где находится группа Бажена, и, посмотрев на лифт, решил, что нервов с него достаточно, и воспользовался лестницами. Теперь же, миновав уже привычное убранство Большого, Ардан стоял около окон и взирал на раскинувшиеся просторы центрального района. Крыши, некогда покрытые ржавчиной, пестрящие громоотводами и редкими чанами с водой в тех зданиях, куда еще не подвели трубы или энергию, улицы муравейником, кишащие горожанами и застывшими, как в смолу, упавшими автомобилями, парки и сады островками зелени, нарушавшие каменный покой центра, шпили и золотые купола двух главных соборов города, один из которых все еще строился. А вдалеке, на гранитном берегу Черной реки, блестел дворец царей прошлого, как венец архитектурного творения города, вырвавшегося на свободу из тесного плена полузабытой сказки. Арди нравился центральный район. Пожалуй, даже больше остальных. Двери позади открылись, и в коридор, нарушая тишину, вышли третьекурсники, а вместе с ними и Бажен. Все такой же болезненно худой, но с горящими, полными азарта глазами, блестящими позади тонких очков. Он о чем-то шутил и, кажется, откровенно флиртовал со своей однокурсницей. Та смеялась, прикрывая рот ладони, и стреляла глазами в сторону Бажена. Иорский же буквально купался в лучах женского внимания. Но вот его взгляд сместился в сторону Арды, и настроение Бажена резко сменилось с радостного и воодушевленного на печальное и удрученное. Что-то шепнув на ухо одногруппнице, он пожал руки другим студентам и, отделившись от спешащей в сторону лифтов толпы, подошел к Арди. Они пожали друг другу руки и молча ждали, пока студенты исчезнут за дверьми, ведущими в холл. «Ты, коллега, только что, возможно, оставил меня без теплого ужина и столь же теплой постели. А я, между прочим, добиваюсь этого самого ужина и постели аккурат со второго курса». Бажен приставил посох к стене и скрестил руки на груди. «Так что либо у тебя есть просто демонический резонный повод меня искать, либо у нас с тобой проблемы». Вместо ответа Арди молча протянул бумагу о взыскании. Бажен поправил очки и вчитался в написанное. «Ну что за ублюдок? Праздник ведь!» «Ты почти слово в слово», — повторил сказанное Мил. Бажен поднял голову и остро сверкнул глазами. «Нашего общего знакомого», — исправился Арди. «Ты вроде упоминал в тот раз, что отработка в питомнике только с четвертого курса». Бажен сложил взыскание и протянул обратно Ардану. «Уши чистишь по утрам?» «Чищу». «Чисти лучше», — огрызнулся Бажен, явно стремительно терявший расположение духа. «Я говорил, что взыскание подсобным рабочим только с четвертого курса». «Вечные ангелы! Я думал, Алиров просто не станет зря терять время. И что он на тебя так взъелся? Из-за какого-то барона? Идиот, что ли? Или мозг в желудок окончательно упал?» «Я...» «Да ты здесь ни при чем», — отмахнулся Бажен и указал на бумагу. «Он тут меня хочет дернуть за ухо. Я же ведь про питомник упомянул. Специально, чтобы оттянуть до четвертого курса. К этому моменту уже даже самые дотошные все бы забыли, а он, видишь ли, лазейку нашел. Видимо, потратил на это последние извилины». и что за лазейка, а то, что у тебя в распоряжении не указано, к чему именно тебя привлекут. Бажен уселся на подоконник и свесил ноги. Будешь сидеть целую ночь в офисе, заполнять журналы учета. Не взыскание, а времяпрепровождение. Но все, безусловно, узнают, что, по сути, это я тебе взыскание выбрал. И кто после этого обратится ко мне за советом? С кого я стрясу звонкий экс за то, чтобы не встрять с задницей в...» Бажен осекся и помотал головой. «Сделать что-то можно?» «На данный момент...» Бажен задумался. «Можно обжаловать в деканате, но это бесперспективно, слишком за уши притянуто. Подсобным рабочим тебя к химерам и зверью никто не определяет. А бумажки сидеть подписывать и по деревянным счетам пальчиками брякать внутренний устав не запрещает». Ардан вздохнул. «Тебе так принципиально завтра вечером быть свободным?» «Имелись планы». «Погано», — с искренним чувством произнес Бажен и тут же чуть подался вперед. «Вообще, если тебя действительно отрядят макулатуру перекладывать, просто закончи с работой побыстрее все дела. Поверь мне, работникам питомника ты к демонам не прицепился. У них своих дел по горло. Так что раньше закончишь, раньше, так сказать, выйдешь на свободу. А если к химерам определят, то бери с начальника смены письменное распоряжение и молча уходи. Принесешь бумагу мне, и я напомню профессору Алирову, кто в университете лучший студент в области звездной юриспруденции».